прежде всего неверно мнение, что мученики Христовы были только в первые века христианства, когда римские императоры воздвигали жестокие гонения на христиан. Неверно, ибо и во все последующие времена, и даже в недавнее время были новые мученики. В XVI столетии отдали жизнь свою за него трое юношей, мученики Виленские Иоанн, Антоний и Евстафий. Были мученики, которые в средние века отдавали жизнь свою за Христа, будучи жестоко умерщвлены турками, мусульманами за то, что отказались отречься от веры во Христа и принять магометанство. Возможно, мученичество во все времена, но отдать жизнь свою за Христа не значит только мученически пролить кровь свою. Есть для всех нас та возможность, которой последовали великие святые. Есть возможность отдать жизнь свою за други своя. Господь положил душу свою за грешное человечество, а нам всем заповедал достигнуть такой вершины любви, чтобы мы душу свою полагали за други своя. Положить душу свою не значит только отдать жизнь свою, как отдавали мученики. Положить душу свою не значит только умереть за ближних своих. Положить душу свою значит отречься от себя, отречься от своих стремлений к богатству, к наслаждениям, к чести и славе, отречься от всего того, чего требует плоть наша. Это значит целью своей жизни поставить служение ближним своим. Было много святых, которые душу свою положили за ближних. В истории церкви русской приведен такой пример в лице святой Иулиании Муромской. Она жила в царствование Ивана Грозного и Бориса Годунова. Была дочерью дворянина, служившего ключником при дворе Ивана Грозного. Она жила в двух верстах от церкви. Ее не научили грамоте, редко отпускали в церковь. Она жила в тереме. Она жила скучной жизнью и непрерывно молилась, жила и творила дела милосердия. В ранней юности, в 16 лет, она была выдана замуж за благородного дворянина. Казалось, она могла бы наслаждаться богатством, высоким положением, могла бы перемениться, как часто переменяются к худшему люди, попавшие в такое положение. Но она осталась такой же благочестивой, всецело преданной делам милосердия. Она поставила себе задачу всемерно заботиться о бедных, нищих, убогих. По ночам она прила, вязала, вышивала и изделия свои продавала, чтобы помогать несчастным. Случилось так, что муж ее был отправлен по делам государственным в Астрахань, и в одиночестве она еще усерднее служила бедным и несчастным, всем помогала, всех кормила. Но вот умер ее муж, она осталась одна, и богатство ее пошатнулось. Она расточила свое богатство на помощь бедным. Настал голод в области, где она жила. Доброе сердце не терпело вида голодных.